Глава 45. Валерия немного извернулась, чтобы тело не так давило на содранные пятки и изорванную кожу на лопатках. Плечо, в которое уже раз уперлось в крышку ящика. Пришлось снова опуститься на спину. Стояла кромешная темнота, и Валерия давно потеряла счет времени. Боль в укушенном бедре поначалу была сильной, пульсирующей. Валерия дважды описалась, но все уже почти высохло. О голоде она не думала, но очень хотелось пить, во рту пересохло. Иногда она проваливалась в сон, на час или меньше, трудно сказать. Один раз до нее донесся грохот и отдаленный женский крик. Холодно было, как в холодильнике, а может, еще холоднее. Пальцы рук Валерия согреть могла, но пальцы ног онемели, и она перестала их чувствовать. Сквозь сладковатый запах деревянных досок ящика Валерия различала затхлый запах земли. Поняв, что в ящик ее засунул Юрик Вальтер, она быстро прекратила звать на помощь. Йона оказался прав. Ее похоронили заживо. Это дело рук Вальтера, а тот крупный мужчина возле теплиц — его новый помощник, чудовищно сильный и агрессивный. Сапоги свалились с Валерии, когда великан схватил ее за лодыжку и потащил в лес. Плащ задрался и волочился, как мантия. Потом плащ зацепился за ветку, и великан просто сорвал его с Валерии. Он бросил свою жертву в багажник машины и поехал по ухабистой дороге. Валерия пыталась дрожащими руками открыть замок, но потеряла равновесие, когда машина круто повернула. Рана от укуса сильно кровоточила. Валерия сделала еще одну безуспешную попытку выбраться. Она вдруг вспомнила, и он иногда рассказывал, как в Наттаваре учил дочь действовать в подобных ситуациях. «Домкрат», — подумала Валерия, — «в багажниках почти всегда лежат домкраты». Валерия одной рукой пошарила в темноте, нашла пластмассовые замочки, открыла, подалась в сторону и изловчилась открыть нишу. Сдвинула в сторону запаску, ощупала гаечный ключ и аварийный треугольник. Вот и нейлоновый мешок с домкратом. Валерия приставила домкрат поближе к замку, пальцами крутила винт, пока домкрат не достал до крышки, а потом вставила вороток. Машина повернула, и Валерия упала на плечо, однако сумела удержать домкрат на месте и принялась крутить. В багажнике было так тесно, что при каждом обороте она задевала костяшками о жесть. От давления крышка багажника начала потрескивать, но тут машина резко остановилась. Валерия продолжала ожесточенно крутить, но бросила, когда мотор стих и открылась дверца со стороны водителя. Валерия пошарила в поисках оружия и схватила гаечный ключ. Похититель открыл багажник, и Валерия нанесла удар. Но великан оказался готов к этому. Он вырвал у нее из рук оружие, схватил за волосы и прижал ей к лицу ледяную тряпку. Очнулась Валерия уже в темном ящике. Она звала на помощь, выстукивала сос, пыталась придумать, как открыть гроб, изо всех сил упиралась руками и ногами в крышку и боковые доски. Все, чего ей удалось добиться, это услышать слабое потрескивание досок. Сунув руки под себя, Валерия согрела пальцы, а потом заснула, но проснулась от боли. На пятках образовались пролежни, и она попыталась согнуть ноги. Внезапно сверху донесся громкий стук и тяжелый скребущий звук. Сердце забилось быстрее, когда Валерия услышала голоса. Она не могла различить слов, но над ней ссорились мужчина и женщина. Валерия подумала, что ее нашли, и принялась звать на помощь, но по крышке ящика грохнуло, кто-то стукнул по ней ногой. «На воду-то ей надо дать, иначе она не сегодня-завтра сдохнет», — говорил мужчина. «Слишком опасно», — испуганно отвечала женщина. «Слишком». «Справимся», — оборвал мужчина. «Если она полезет наружу, я ее ударю», — сказала женщина. «Голову ей проломлю». Внезапный свет обжег Валерии глаза. Крышку открыли. Сощурившись, Валерия увидела над собой мужчину и женщину. Комната в подвале, на стенах рисунки, изображающие корриду. Через настил, изоляцию и доски пола проделана дыра. Мужчина целился в Валерию из охотничьего ружья, женщина держала топор. У обоих был совершенно обычный вид. Соседи, люди, которых встречаешь в продуктовом магазине. У мужчины светлые усы и напряженные глаза, волосы женщины собраны в высокий хвост, на носу очки в розовой оправе. «Помогите мне, пожалуйста!» Валерия, задыхаясь, схватилась за край гроба. «Назад!» — приказал мужчина. Гроб помещался в погребе, в облезлом пространстве под домом. Чувствуя ужасную слабость, Валерия все же попыталась перевалиться через край гроба. Мужчина ткнул ей дулом в лицо. Голова дернулась назад, но Валерия цепко держалась за край. «Да ляг же ты, мать твою!» — закричал мужчина. «Я буду стрелять, понимаешь? Я стрелять буду!» «Зачем вы так?» — заплакала Валерия. «Назад!» По щеке текла теплая кровь. Валерия вытянула руку и коснулась пола. Женщина рубанула топором, но Валерия успела отдернуть руку до того, как лезвие вонзилось в доски. Мужчина ткнул ее дулом в грудь. Валерия упала назад, в гроб, и ударилась головой о дно. Она успела заметить на земле рядом с гробом толстые крепежные ремни. Валерия сама использовала такие в своем садовом хозяйстве и знала, что ремни лебедки выдерживают до 10 тонн. «Дай ей воды», — напряженно велела женщина. Валерия задыхалась. Она понимала, что надо как-то заговорить с этими людьми, нельзя впадать в истерику. «Прошу вас, я не понимаю... Молчать!» К гробу приблизилась испуганная девочка-подросток с деревянной палкой в руке. Девушка кинула Валерии пластиковую бутылку с водой и ногой задвинула крышку гроба.